7. Фредди пока не мог сказать, вытянул он счастливый билет, или этот путь заведет его в могилу. Однако он знал, что иначе не сможет. Прежде он, возможно, еще мог соскочить, но только не теперь, когда он шел по пятам убийцы, причем в буквальном смысле, следовал за ним на безопасном расстоянии. Хендрик тен Дамме. Фредди был убежден, что именно этот человек застрелил водителя Корсы и охотился за ним. В отличие от Лени. Она считала тен Дамме приятным и обаятельным мужчиной, неспособным на убийство. Типичное для девушки восприятие, к тому же весьма наивное. Лени ему нравилась. Честная и отзывчивая, мало кто предложил бы место для ночлега человеку вроде него. Кроме того, она была милой, и влюбиться в такую не составило бы труда. Но ей не хватало жизненного опыта. Она еще верила во все хорошее в людях. Ночью они пришли к соглашению. У Фредди был ровно день, чтобы разузнать что-нибудь о тен Дамме. Если ничего такого не выяснится, Лени пойдет в полицию с тем, что есть, и заявит об исчезновении своей подруги. Нетрудно было представить, каким разочарованием это обернется для нее. Примерно с 7 утра Фредди сидел на подоконнике в комнате Лени и наблюдал за плавучим домом тен Дамме. До 8 часов ничего не происходило. А потом Лени ушла на практику в издательство. Но в 9:15 тен Дамме показался на палубе и обошел вокруг дома, словно что-то искал. Он был в костюме и уличной обуви, поэтому Фредди заключил, что тен Дамме куда-то собрался. Он быстро сбежал вниз по лестнице и не мог поверить своему счастью. Тен Дамме не стал садиться в какой-нибудь дорогой лимузин, а двинулся пешком по Алинау. Вот уже 10 минут, как Фредди следовал за ним. Тен Дамме повернул к кафе у канала и вошел внутрь. Очевидно, он хотел позавтракать. У Фредди тоже урчало в животе, с прошлого дня ничего не ел. Но позволить себе завтрак в кафе он не мог. К тому же тен Дамме не должен был его заметить. Фредди выждал, пока тен Дамме сел за столик возле панорамного окна с видом на канал, ожидая официанта. Фредди прикинул, что у него в запасе примерно 30 минут, и двинулся дальше по улице. Через 5 минут он отыскал пекарню и заказал кофе с собой и сэндвич с сыром. Когда он вернулся, тен Дамме все еще завтракал. Фредди подыскал место на откосе, устроился на траве и стал наблюдать, поедая сэндвич и запивая его кофе. Его мысли вновь вернулись к Лени. Потеря телефона явно ее расстроила. Фредди пообещал ей достать другой, хоть и понятия не имел, как исполнит это обещание. Одно было ясно — купить новый телефон он не сможет. Украсть? Эта мимолетная мысль его нисколько не ужаснула. Если бы это помогло искупить вину перед Лени, он пошел бы и на воровство. При условии, что Лени об этом не узнала бы. Насколько он мог судить за время их непродолжительного знакомства, порядочность и моральные принципы имели для нее большое значение. Казалось бы, качества вполне естественные для человека, но в современном мире такие редкие. Фредди доказывал это своим примером. Он уважал ее за это, но видел, насколько Лени оторвана от жизни. В нынешних обстоятельствах это и вовсе могло поставить их под угрозу. Только потому, что тен Дамме так мило с ней обошелся, это еще не делало его хорошим человеком. Возможно, когда шеф унизил Лени перед другими, он лишь воспользовался случаем, чтобы втереться к ней в доверие. Может, в этом и состоял его план? Лени не могла в это поверить. Фредди не был даже уверен, что она улавливала связь между их историями, хоть Лени и утверждала это. Он сам обдумывал это с прошлой ночи. Но дело казалось слишком уж запутанным. Если тен Дамме похитил Вивьен, Какое отношение это имело к застреленному водителю или наоборот? Впрочем, он не полицейский, и ему не обязательно в этом разбираться. Он был уверен в одном. Этот самый Тендамме прошлой ночью плыл на байдарке и повернул к Эйлинау. Ну или почти уверен. Да, Фредди не стоял с ним лицом к лицу, но кто бы еще это мог быть? По крайней мере, в этой истории с байдаркой все очевидно. Но чем дольше Фредди раздумывал над этим, тем больше сомневался в том, что еще прошлой ночью казалось столь очевидным. Может, он слишком увлекся и сам в это поверил? Возможно. В конце концов, ничего нельзя исключать. Погруженный в раздумья, Фредди не заметил, как Тендамме встал из-за стола и вышел из кафе. Только когда он уже появился в дверях, Фредди его заметил. Хендрик Тендамме стоял, заложив руки в карманы, и смотрел по сторонам. Не просто из любопытства, а так, словно сканировал обстановку. Фредди поднес ко рту уже пустой стакан из-под кофе и сделал вид, что пьет. Наконец Тендамме двинулся с места. Фредди последовал за ним, на ходу выбросив мусор в урну. Он плохо ориентировался в этой части Гамбурга, поэтому просто шел следом. Конечно же, на безопасной дистанции. Тендамме, казалось, никуда не спешил, то и дело останавливался перед витринами и разглядывал выставленные товары. Примерно через 10 минут он перешел улицу и, достав из кармана ключи, открыл дверцу припаркованной машины и сел в нее. Фредди замер, словно налетел на невидимую стену. Он с первого взгляда узнал белый фургон, который видел в ту ночь, когда был застрелен водитель Корсы. 8. «Там внизу какой-то странный тип хочет с тобой поговорить», — сообщила фрау Альтхоф полное негодование. «В чем дело? Он похож на бездомного». На последних словах фрау Альтхоф возвысила голос и вскинула брови. Было очевидно, что она ждет от Лени объяснений. Девушка сидела за рабочим столом, который ей выделили на время практики. С самого утра она была занята тем, что отвечала на вопросы читателей в Фейсбуке. Это оказалось утомительно и не имело никакого отношения к работе редактора. Впрочем, она была всего лишь практиканткой. «Ох!» — воскликнула Лени и встала. — Это... уже иду. Спасибо. Она обошла фрау Альтхоф и поспешила на первый этаж. Фредерик Фёрстер нервно расхаживал перед стеклянной дверью. Следовало признать, он действительно выглядел как бездомный, но и возмущение фрау Альтхоф было чрезмерным. — Что ты здесь делаешь? — спросила Лени. Фредерик ухватил ее за предплечье и отвел в сторону. «Я его выследил», — произнес он шепотом. «Кого?» «Убийцу, кого же еще?» «Я проследил за Тендамме. Он садился в белый фургон, который я видел в ту ночь. Это он, пойми, наконец!» Фредерик вытаращил глаза и вообще был явно не в себе. «Ты в этом уверен? Такая машина не единственная в городе?» «Конечно, не единственная. Но это не может быть совпадением!» «Поверь, Тендамме и есть убийца!» «Хорошо. Ну, то есть, ничего хорошего». Мысли беспорядочно метались в голове. «Хендрик Тендамме — убийца? Этот милый, обаятельный человек? Возможно ли такое?» «И что это означало для Вивьен, если он был тем самым миллионером, о котором она писала?» «Нужно сообщить в полицию», — сказал Фредерик. «Ты должна это сделать. Я не могу из-за проблем с долгами, и мне все равно никто не поверит». «Я должна пойти в полицию?» По непонятной причине эта мысль наводила на Лени страх, и ее прошиб пот. «Даже не знаю», — произнесла она. «А может, ты все-таки сходишь со мной? Я боюсь одна». «Я могу проводить тебя, но внутрь заходить не буду. Надеюсь, ты меня поймешь?» Лени кивнула. Затем оглянулась на издательство и заметила движение за окном Зеякампа. «А до вечера это подождать не может?» — спросила она. Фредерик помотал головой. «А что, если твоя подруга у него? Каждая минута на счету». Конечно, он был прав. Тем более, что Лени и так уже собиралась заявить в полицию об исчезновении Вивьен. Однако она не предполагала, что придется заодно и назвать имя преступника. При мысли о том, что ей придется выдвинуть обвинение против Хендрика Тендамме, друга и покровителя издательства, ее решимость съежилась до размеров горошины. Страшно подумать, как отреагирует на это Зеакамп. «Ну, пошли, у нас нет выбора», — настаивал Фредерик. «Подумай о Вивьен». Лени подумала о Вивьен. И о человеке без мизинца, на чьих коленях Вивьен сидела в клубе. У Хендрика Тендамме недоставало мизинца. Хендрик Тендамме садился в машину, как-то связанную с убийством. Хендрик Тендамме жил на лодке. «Хорошо. Я только предупрежу». 9. Катрин сидела в нижнем белье перед макияжным зеркалом и смотрела на многочисленные тюбики, баночки, кисти, пудры и тампоны. Год от года их становилось все больше, а эффекта они производили все меньше. Это угнетало и вообще было несправедливо. В дверь тихо постучали. Любимый не позволял себе входить без стука, потому что это была ее комната, ее вотчина, и он с этим считался. Он сочетал в себе столько черт, которые она любила и ценила, и вел себя так, что многие женщины не могли и мечтать, и Катрин понимала, что должна бы радоваться. Но у нее не получалось, потому что чего-то не хватало. Всякий раз чего-то не хватало, никогда не получалось идеально. «Входи», — сказала она. Как обычно, сначала он приоткрыл дверь и просунул голову. Наверное, полагал, что создает меньше помех, если его тело остается за дверью. Затем последовал уже привычный вопрос. «Я не помешал?» «Нет, я как раз заканчиваю». Лишь после этого он вошел и встал позади нее. Улыбка его была мягкой и доброй, иначе он как будто не умел. Даже когда гневался, в нем сохранялась частичка этой мягкости. Ни в одном другом мужчине Катрин не замечала подобной черты. «Помочь тебе?» — спросил он. Катрин покачала головой. Вопрос вызывал у нее раздражение, однако она не подала виду. «Если эта Вивьен не дура, то уже должна была обо всем догадаться. Можно больше не разыгрывать перед ней наш спектакль и признаться, у меня уже нет никакого желания». «Ты сердишься на меня?» Любимый положил руки ей на плечи и стал массировать шею большими пальцами. Он знал, как ей это нравится. На фоне стресса и давления в шее постоянно копилось напряжение. Казалось, напряжение это нарастало с каждой новой морщинкой на лице. Словно существовала какая-то связь между кожей и мускулами, между лицом и шеей. «Нет, я не сержусь. Но хотелось бы, чтобы в этот раз было иначе. Без грима и нарисованных синяков». «И без других мужчин». Катрин чувствовала, как внутри ее закипает злость. Всякий раз он возвращался к этому, хотя знал, что эта ее связь на стороне необходима. «Мне напомнить еще раз?» Он помотал головой, не глядя на нее в зеркало. Его крепкие пальцы давили и мяли точно там, где это было нужно, и Катрин чувствовала, как расслабляются жесткие мускулы. «Мне по-прежнему так тяжело это дается», — проговорил он тихо. Катрин закрыла глаза. «В наших руках побывали 4 девушки, а ничего не поменялось», — произнесла она сокрушенно. «Но я делал с ними все, что ты велела», — начал он оправдываться. «Да, с ними, но не со мной». Это прозвучало слишком резко. Он продолжал молча массировать, и по давлению его пальцев она чувствовала, как рушится с таким трудом воздвигнутое самосознание. Катрин развернулась на вращающемся стуле. Любимый испуганно опустил руки. «Возьми меня за горло», — распорядилась она. «Но сейчас же!» Любимый повиновался, как и всегда. Он делал все, что велела Катрин, но только не по своей воле и желанию, не ради собственного удовольствия. Его мягкие, теплые пальцы сомкнулись на ее шее, осторожно, без нажима. «Посмотри мне в глаза и сдави горло», — сказала Катрин. Она любила его глаза, его взгляд, в котором изо дня в день видела восхищение и восторг, неважно, сколько кремов и туши ей требовалось. Казалось, он единственный не замечал стремительных перемен в ее внешности. Он сдавил ей горло, но едва ощутимо. Массаж был куда жестче. При этом он смотрел ей в глаза, не отводил взгляда, как раньше. Катрин ошибалась. Он все-таки продвигался, но слишком медленно, и всякий раз возвращался к прежней модели поведения. «Сильнее», — сказала она. У него дернулись уголки губ, однако он крепче сдавил ей горло и действительно перекрыл воздух. Катрин старалась не подавать виду, втайне наслаждаясь болью, ощущением паники и подчинения. Но любимый вдруг разжал пальцы, и все прервалось. «Почему ты разжал пальцы?» «Я боюсь сделать тебе больно». «Но я этого и хочу». Он помотал головой. «А если я не смогу вовремя остановиться? Если зайду слишком далеко, я не хочу потерять тебя». Катрин взяла его руки в свои. «Обещаю, этого не случится. Но и ты должен кое-что мне пообещать». Он взглянул на нее настороженно. «Это, Вивьен, как раз то, что нам нужно. Я хочу, чтобы мы сделали все так, как обсуждали много раз. Ты же знаешь, чего я хочу, не так ли?» Любимый сглотнул. «Да, конечно». «Ты сделаешь это ради меня?» «Ты знаешь, я сделаю все ради тебя». «Хорошо. Тогда дай мне пару минут, я оденусь, и мы займемся, Вивьен». 10. Через полчаса Лени вошла в отделение полиции, ближайшее к издательству. Сердце бешено колотилось, желудок сводило спазмами. Фредерик проводил ее до входа, приободрил напоследок, но потом исчез. И вот она стояла в тесном душном тамбуре между стеклянными дверями, рассматривала фотографии объявленных в розыск и плакаты с инструкциями и в последний раз задавалась вопросом, правильно ли поступает. Но вопрос так и остался без ответа. Навстречу вышла сотрудница в форме, улыбнулась ей и придержала дверь. Лени не хотела показаться грубой, поэтому прошмыгнула внутрь и нежданно-негаданно оказалась в полицейском участке. Через все помещение тянулась стойка, за которой сидели сотрудники. Один из них поднял голову. «Вам помочь?» Лени не назвала бы его тон приветливым. Служащий выглядел скорее недовольным. Стоило ли донимать его своими жуткими домыслами? «Я кое-кого ищу», — тихо проговорила Лени. «Громче, пожалуйста, я вас не слышу». «Я ищу кое-кого». «Вы хотите заявить об исчезновении человека?» «Можно и так сказать». Служащий оперся о стойку и хмуро взглянул на нее. «Кого вы разыскиваете?» «Подругу». «С какого времени?» «Со вчерашнего дня». «Сколько лет подруге?» «Я не знаю, думаю, около 20». Служащий вздохнул и закатил глаза. «Вы уверены, что ваша подруга не у приятеля?» Я... знаю, это прозвучит странно, но мы... То есть я... знаю ее убийцу. Ну, я не знаю, убита Вивьен или нет, но знаю другого убийцу в белом фургоне. И, возможно, он сделал что-то и с Вивьен. Он живет в плавучем доме, а Вивьен как раз говорила об этом. Служащий с безучастным выражением выслушал ее путанный доклад и несколько секунд хранил молчание. «Вы пьяны?» — спросил он наконец. «Что? Я... Нет, я вполне серьезно». Отношение офицера понемногу начинало раздражать. В конце концов, Лени пришла, чтобы помочь Вивьен. Разве в его обязанности не входило принять от нее заявление? «Хорошо», — проговорил служащий и достал бланк из-под стойки. «Имя пропавшей». Он занес ручку над бланком. «Вивьен». «Дальше». «Я не знаю фамилии, мы знакомы всего 3 дня». Взгляд офицера был вполне красноречив. «Послушайте», — начал он таким тоном, словно говорил со слабоумным, «в Германии взрослые имеют право находиться там, где им хочется, и никто не обязан сообщать о своем местоположении друзьям и даже родным. Вы предполагаете, что вашей подруге грозит опасность?» «Да, я об этом и говорю». Мы живем в квартире убийцы. Ну, то есть, возможно, это убийца. Потому что он садился в этот белый фургон. «Не хочу вас обидеть, но вы говорите крайне путанно. Давайте присядем, и я запишу ваши данные». Теперь офицер говорил более участливо, и Леня решила, что уже близка к цели. Он провел ее вдоль стойки во внутренние помещения участка, открыл дверь в крохотный кабинет и предложил сесть. Лени назвала свой адрес и место текущего пребывания, после чего попыталась еще раз, насколько возможно, спокойно и конструктивно объяснить, почему она беспокоилась за Вивьен. Сделать это без упоминания о Фредерике оказалось совсем непросто. В конечном счете офицер покачал головой. «Этого недостаточно, чтобы объявить человека в розыск». «Почему?» «Потому что вы с этой Вивьен едва знакомы и сами же упомянули, что она отправилась в Амстердам. Она не обязана ставить вас в известность». «А что, если она никуда не поехала, а была похищена? Не можем же мы оставить все так, будто ничего не случилось? Свяжитесь хотя бы с хозяином квартиры, Хендриком Тендамме». «Давайте поступим так», — начал служащий. «Я внесу ваше заявление в систему, но мы выждем еще 24 часа. Может, ваша Вивьен еще объявится или выйдет на связь. По опыту могу сказать, что в большинстве случаев так и происходит. В противном случае вы придете еще раз, и мы обсудим дальнейшие действия. Идет?» Лени понимала, что офицер хочет от нее отделаться. Он ей не верил или не воспринимал всерьез, а может, и то, и другое. А Лени устала объясняться. Все было в точности так, как накануне ночью предупреждал Фредерик. В расстроенных чувствах Лени покинула участок. У нее просто не укладывалось в голове, как такое возможно, чтобы человек пропал средь бела дня, и никто ничего не предпринимал. Лени поискала Фредерика, но и тот куда-то исчез. Очередное разочарование. Может, с самого начала не стоило ему доверять? В конце концов, Лени о нем ничего не знала, и все, что он рассказал, могло быть выдумкой. Не в первый раз она садилась в лужу благодаря своей доверчивости. Лени отправилась обратно в издательство. Что еще ей оставалось? 11. Вивьен открыла глаза. На краткий миг внутри вспыхнула надежда, что все это был кошмарный сон, но затем присмотрелась к обстановке, и ее вновь захлестнул ужас. Она лежала на широкой кровати, в спальне, совершенно ей незнакомой. Стена напротив представляла собой сплошную зеркальную поверхность, за которой, наверное, располагался шкаф. Остальные стены сияли ослепительной белизной. Единственное окно было закрыто снаружи роль ставнями. Настольная лампа возле кровати давала тусклый свет. Тишина. Ни единого звука. Вивьен поднялась и села. Комната оказалась просторной, с высокими потолками. Все выглядело новым и дорогим. Полная противоположность подвалу, где Вивьен очнулась в первый раз. Подвал? Номер 7? Память работала с перебоями, сохранились лишь бессвязные впечатления и ощущения. Как она здесь оказалась? Что произошло? Ей вдруг вспомнился человек в гидрокостюме, но как Вивьен не напрягала память, больше ничего припомнить не удавалось. Словно черная дыра поглотила все ее прочие воспоминания. Вивьен откинула одеяло и собралась встать, но обнаружила, что совершенно голая. В тот же момент за дверью послышались голоса. Разговаривали мужчина и женщина. Вивьен не могла разобрать слов, но, судя по интонациям, они как будто спорили. Дверь вдруг распахнулась. Вивьен вздрогнула и подтянула одеяло до подбородка. В комнату вошла номер 7. Только теперь она представляла полную противоположность той забитой и запуганной пленнице из подвала. На ней были чистые, плотно облегающие джинсы и шерстяной свитер сливового цвета. Длинные волосы ухожены, лицо в косметике, на изящной шее тонкая золотая цепочка. Номер 7 закрыла дверь, встала перед кроватью и, скрестив руки на груди, смерила Вивьен взглядом. «Выспалась?» — спросила она с насмешкой в голосе. Улыбка была словно нарисована у нее на лице и буквально кричала, что с этой женщиной лучше быть осторожнее. «Что? Что произошло? А ты как думаешь? У тебя поехала крыша. Ты верещала, как сумасшедшая, так что нам пришлось тебя утихомирить». «Вам? Ну, скорее мне. Хозяин не умеет обращаться со шприцами. Ты ничего не помнишь?» Вивьен помотала головой. «Может, это и к лучшему. Мы не хотим повторения представления. С этого момента ты должна во всем подчиняться, или для тебя все это обернется в худшую сторону». «Но...» «Никаких «но». Вставай. Хозяин ждет тебя». Вивьен не шелохнулась. «Встать, я сказала!» Номер 7 повысила голос. «Я... без одежды?» «Нашла проблему. Я уже видела тебя голой». Взгляд, которым посмотрела на нее номер 7, холодный и непреклонный, заставил ее подчиниться. Прикрыв грудь руками, Вивьен встала возле кровати. «Номер 7 в прошлом. С этой минуты можешь называть меня Катрин», — сказала женщина, затем стремительно преодолела разделявшее их расстояние и ударила Вивьен ладонью по лицу. Вивьен вскрикнула и упала на кровать. Левая щека горела. Пощечина словно прорвала плотину в голове, и воспоминания хлынули на нее неудержимым потоком. Сводчатый зал, узкий канал с чернильной водой и лодка. Тело, замотанное в проволочную сетку. Яна. «Ага». «Память возвращается», — произнесла номер 7, или Катрин, как она себя называла. «Я все вижу, милая. Но не стоит бояться. Если будешь делать то, что мы тебе говорим, ничего с тобой не случится. Это Яна, знаешь ли, с самого начала была непокорной. Не хотела соблюдать правила и пыталась настроить нас друг против друга. Она не понимала, что к чему. Думаю, ты не такая. И мы с тобой как следует развлечемся». Катрин смотрела на нее с нетерпеливой улыбкой. Вивьен лежала на кровати, прижав ладонь к щеке, и с трудом осознавала происходящее. «Вставай!» — Катрин протянула ей руку. Вивьен ощутила мимолетный порыв, стремление дать отпор, но боль от пощечины, память о трупе и решительный, брутальный подход Катрин вытеснили это желание. Она взялась за протянутую руку и встала. Катрин подступила к ней почти вплотную и погладила по щеке. Вивьен почувствовала тонкий аромат дорогих духов. «Так быть не должно. Во всяком случае, не между нами». В ее улыбке и взгляде сквозила печаль. Катрин смотрела на Вивьен, как на маленького ребенка, которого следовало пожалеть. Потом она вдруг развернулась, подошла к стене зеркалу и раздвинула громадные створки. Взору открылись полки, ящики и вешалки с одеждой. «У нас примерно один размер, так что ни в чем себе не отказывай. Выбери что-нибудь поэлегантней, но без крайностей. И я вновь представлю тебя хозяину. Нас ожидают к ужину. Я вернусь через 5 минут». Катрин вышла из комнаты. Вивьен смотрела на дверь, убежденная, что женщина вернется и снова ее ударит, но шаги стали удаляться и вскоре стихли. Несколько секунд Вивьен еще сдерживалась, но затем дрожь прошла по всему телу, ноги стали ватными. Она рухнула на колени перед гардеробом, прижала руки к животу и стала раскачиваться взад-вперед. Всеми силами Вивьен пыталась подавить страх и панику и не дать безумию вновь воцариться в голове. Впрочем, возможно, это уже произошло. Как иначе объяснить все это? Еще несколько часов назад она думала, что ее вместе с другой такой же пленницей держит в плену некий психопат. Теперь Вивьен понимала, это была уловка. Эти двое действовали заодно, и бедная Яна уже стала их жертвой. И ее ждет та же участь. Олени. Вивьен попыталась выбросить из головы картины с Яной, обернутой в проволочную сетку. Эти мысли затягивали ее в бездну, из которой не было спасения. Чтобы отвлечься, она встала, хватаясь за полки шкафа, и стала прикидывать, во что одеться. В выдвижном ящике нашлось нижнее белье, сплошь кружевное и тонкое, пригодное для соблазнения, но почти ничего не прикрывавшее. В иное время Вивьен с удовольствием носила нечто подобное, но сейчас предпочла бы обыкновенные хлопковые трусы и топ. Однако такого не было, поэтому пришлось надевать то, что имелось. Она уже влезла одной ногой в джинсы и присмотрела подходящий лонгслив, но потом вспомнила, что сказала Катрин. Ей следовало приодеться к совместному ужину. Вивьен подумала о том, чтобы проигнорировать требования, но тогда Катрин, вероятно, снова ее побила бы. Поэтому она отложила джинсы в сторону и выбрала черное облегающее платье. Оно сидело, словно сшитое специально для нее. Конечно, декольте было очень уж откровенным, но Вивьен не стала ничего менять. Быть может, это помогло бы задобрить хозяина. Когда вновь открылась дверь, Вивьен еще выбирала туфли. Катрин вошла в комнату, хлопнула в ладоши и одобрительно кивнула. «Прелестно», — прокомментировала она. «И очень элегантно. Подожди, у меня есть подходящие туфли». Она открыла крайнюю дверцу шкафа. Эта секция была сверху донизу заставлена женской обувью. Катрин взяла черные туфли на невысоком каблуке и протянула их Вивьен. «Я сама люблю надевать их к этому платью. Ну же, примеряй скорее. Хозяин теряет терпение». Туфли немного сжали, но Вивьен втиснула в них ноги. Когда она выпрямилась, то заметила во взгляде Катрин странную перемену. В глазах не было прежнего холода и презрения, скорее печаль, как будто ей больно видеть Вивьен в этом платье. «В последний раз я надевала его 6 лет назад», — произнесла она задумчиво. «Тогда я смотрелась в нем так же прелестно, как ты сейчас. А теперь...» Она тряхнула головой, и взгляд снова стал прежним. «Что у тебя под ним?» — спросила Катрин, и прежде чем Вивьен успела ответить, шагнула к ней и задрала подол платья. «Сойдет». Затем ухватила ее за талию, развернула и разгладила подол, после чего расправила волосы, отступила на шаг и окинула Вивьен оценивающим взглядом, как скотину на рынке. «Что ж, пошли». 12. Хоть у него были дела поважней, Йенс полдня посвятил розыску Яны Хайгель и Фредерика Ферстера. При этом он даже не был уверен, имели эти двое какое-то отношение к убийству санитара или нет. Длительные телефонные переговоры с коллегами в Берлине принесли не больше, чем визит к Силке Зайдель. Найденный на багажной полке телефон Яны удалось разблокировать и просмотреть фотографии. Их были сотни. Многие из них сделаны в Гамбурге, в том числе фотографии комнаты, где Яна, вероятно, проживала. Но никаких указаний на то, где эта комната могла располагаться. Кроме того, оставалось не вполне ясным, отправилась в Берлин сама Яна или только ее телефон. И даже Йенс уже не был уверен, что движется по верному следу. Разыскать бы этого Фредди. Однако тот как сквозь землю провалился. Йенс еще раз переговорил с патрульным Хагенахом и попросил направить все силы на поиски Фредди. Если он где-то объявится, Йенс об этом узнает. Но поскольку Фредди был уверен, что за ним охотится убийца, наверняка он будет скрываться. Было отчего прийти в отчаяние. Полчаса Йенс покружил по городу в «Красной леди», и это его немного успокоило. Когда он вернулся к участку, мысли мало-мальски упорядочились. Однако плана дальнейших действий у него не было. Он уже собрался выйти из машины, когда пришло сообщение от Ребекки. «Загадка разгадана. Кажется». Йенс поспешил внутрь. Ребекка уже дожидалась его в коридоре. У нее был возбужденный вид, щеки горели, глаза блестели. «Ты захватил достаточно конфет?» — спросила она. — Нет, к сожалению. Но если ты действительно решила загадку, завтра я привезу тебе целый ящик. — Пойдем, — сказала Ребекка и направилась в кабинет. У стены стояла доска, и на ней в нижней части были написаны два слова красным маркером. Корса-бек. Ребекка взглянула на Йенса, как будто тот должен был мгновенно догадаться. «Объясни», — попросил он, поскольку ничего не понял. «Итальянское слово «корса» означает «бег», — сказала Ребекка. «Я позволила себе позвонить твоему приятелю Кнуффи. Он подтвердил, что эта версия, само собой, тоже рассматривалась. Но Ренбанштрассе, как и другие улицы с подобным звучанием, в качестве возможного места пребывания Розари Леоне отпадают. Примечание. По-немецки «Реннен» значит «бег», «скачки», «бега». «Как и улиц, названия которых были бы созвучны с Корса, мы это уже проходили. Я не понимаю, где ты видишь решение». Ребекка подкатилась к доске, стерла оба слова, после чего взяла маркер. «Если ввести в Google переводчик следующие слова в паре немецкий-итальянский...» Она записала «Эйлен». Примечание. «Эйлен» по-немецки «спешить, торопиться». получаем перевод на итальянский и записала «Корса». Затем многозначительно посмотрела на Йенса, но тот по-прежнему ничего не понимал. Он беспомощно повел плечами. «И если поискать в Гамбурге улицу, которая расположена у канала и в названии которой в той или иной форме звучит нужное нам слово, которое в разговоре с родителями-итальянцами могло быть ошибочно интерпретировано, у нас остается один единственный вариант». Ребекка записала «Айленау». «Чтоб меня!» — проговорил Йенс. «Пожалуй, лучшая похвала, что я слышала», — отозвалась она. «Айленау расположена вдоль Айльбек-канала, а тот впадает в Кюмелентайх», — сказал Йенс. «И там была обнаружена Розария Леоне», — закончила за него Ребекка. Йенс подскочил к компьютеру и вошел во внутреннюю систему полиции Гамбурга. Он хотел проверить, найдутся ли какие-либо заявления по запросу «Айленау». Одно такое заявление действительно было. «Сделано сегодня». «Похоже, мы сорвали джекпот», — сказал Йенс. 13. Вивьен следовала за Катрин по длинному узкому коридору. Стены, как и в спальне, были ослепительно белыми. Из алюминиевых труб через равные промежутки в пол и потолок вонзались столбы света. Каблуки звонко отстукивали по массивным доскам, которым на вид была не одна сотня лет. Они миновали три двери и остановились у четвертой в конце коридора. Катрин постучала и, только услышав короткое «да», открыла дверь, прошла в комнату и жестом велела Вивьен следовать за ней. Посреди просторного зала возвышался угловатой колонной громадный камин, отделанный стеклом. В топке лениво потрескивал огонь, наполняя приятным теплом все пространство вокруг. За ним располагалась зона отдыха. На полу между диванами в темно-серой обивке лежали несколько ковров, похожих на овечьи шкуры. Стены выложены кирпичом, родом явно из прошлых столетий. Окна, как и в спальне, закрыты рольставнями. В держателях из кованого железа горели свечи толщиной в запястье. Это все, что Вивьен успела разглядеть, прежде чем остановила взгляд на человеке, стоявшем перед камином к ним спиной. На нем были брюки и белая рубашка с закатанными рукавами. Он держал руки в карманах брюк. «Она готова», — объявила Катрин, закрыла дверь и отступила в сторону. Мужчина не шевельнулся. Казалось, он был заворожен пламенем. «Ты в самом деле готова?» Его голос показался знакомым. Вивьен боялась заговорить. «Отвечай», — потребовал мужчина. «Да, я готова». «К чему?» У Вивьен задрожали губы. Она готова была расплакаться. Она понятия не имела, что сказать, но подозревала, что за молчанием последует наказание. «Я не знаю», — пролепетала она. «Прошу вас, отпустите меня. Я ничего никому не скажу». «Конечно, мы тебя отпустим. Не сегодня и не завтра, но рано или поздно. Ты не должна закончить, как та юная леди, которую мы грузили в байдарку. С ней вышло недоразумение. Несчастный случай, если можно так выразиться. Несчастный случай, который она сама на себя навлекла. Если ты будешь вести себя разумно и делать, что мы говорим, подобного не повторится». «Я буду делать, обещаю». «И я тебе верю». С этими словами мужчина развернулся, и Вивьен его узнала. «Нет», — — вырвалось у нее. Потрясение было слишком велико. «О, да. Я хозяин, и ты должна подчиняться мне. Ясно?» Вивьен лишь молча таращилась на него, не в силах поверить, что этот человек оказался убийцей. Удар был неожиданным и пришелся по левой почке. Вивьен вскрикнула и упала на колени. Боль пронзила все тело, из глаз брызнули слезы. «Хозяин задал тебе вопрос», — спокойно произнесла Катрин. «Так что изволь ответить». Вивьен несколько раз судорожно вдохнула и выдохнула. Затем кивнула и ответила. «Да, ясно». «Чудно!» — хозяин хлопнул в ладоши. «Значит, мы можем наконец-то перейти к самой приятной части. Ужин давно готов. Надеюсь, ты проголодалась?» «У нас на сегодня гратен из лосося с вермутом и тимьяном». «Чудесно, просто восхитительно!» Он прошел вперед и скрылся за углом. Катрин взяла Вивьен под локоть и помогла ей подняться. «Прости, немного не рассчитала силу». Она поправила ей волосы и платье. «Ну вот, так лучше. Ты в самом деле великолепно выглядишь в этом платье. Ну идем, милая, надо поесть». Катрин взяла Вивьен под руку, словно давнюю подругу, и повела в обеденную зону. Там стоял монструозного вида дубовый стол на 12 персон. Столешница толщиной в 20 сантиметров выглядела так, будто ее вытесали вручную топором. С одного края стол был накрыт на 3 персоны. Хозяин занял место во главе, Вивьен села по правую руку от него, Катрин слева. Между тарелками уже стояла керамическая форма с гратеном. Катрин сняла крышку, и от запаха еды у Вивьен скрутила желудок. Да, есть хотелось ужасно, но сможет ли она проглотить хотя бы кусочек? В таких обстоятельствах и в этом обществе. И что произойдет, если она не станет есть? Катрин разложила гратен по тарелкам. Сначала хозяину, затем себе и в последнюю очередь Вивьен. Хозяин поднял бокал красного вина. «За прекрасные времена», — произнес он, чокнулся с Катрин и поднес бокал Вивьен. Та замешкалась и заметила, как потемнел взгляд у Катрин. «Берегись», — предостерег внутренний голос. «Она следит, от нее ничто не укроется». Вивьен поспешила поднять бокал и чокнуться с хозяином. Звон прозвучал изящно и благородно. Они выпили. Хозяин закрыл глаза с наслаждением, всем своим существом отдаваясь вкусу. Но Катрин продолжала наблюдать за Вивьен поверх бокала. Этот наводящий ужас, непроницаемый взгляд. Как это возможно, чтобы у человека в считанные секунды менялось настроение? Хозяин поставил бокал, после чего взял приборы, пожелал всем приятного аппетита и приступил к еде. Вивьен не хотела больше рисковать, поэтому поспешила взять вилку с ножом и тоже стала есть. Вкус был фантастический, и все же куски застревали у нее в горле. Она ела очень медленно и гоняла еду по тарелке. Через несколько минут Катрин взглянула на нее и мягко улыбнулась. Затем поднялась и обошла стол. Вивьен еще не успела ничего понять, как получила подзатыльник. У нее клацнули зубы, вилка со звоном упала на тарелку. «Приборы не должны касаться тарелки», — прокомментировала Катрин. «Мы не терпим этот звук, так ест только быдло». Сказав так, она села, словно ничего и не было. Вивьен подобрала вилку и продолжила есть с большой осторожностью, всеми силами стараясь не задевать поверхность тарелки. Она обливалась потом, то и дело украдкой бросая взгляд на Катрин и хозяина, но те были всецело заняты едой. Несколько минут только и слышно было, как на фоне потрескивания пламени пережевывалась и проглатывалась еда. Над столом нависало тревожное, пугающее безмолвие, в котором мог быть услышан любой другой звук, малейший стук по фарфоровой тарелке. С каждым новым куском, отправленным в рот, нарастал страх. Вилка тряслась у Вивьен в руке. Хозяин ел в какой-то причудливой манере. Отправлял очередную порцию в рот, принимался быстро-быстро жевать, точно кролик, потом вдруг замирал, снова жевал и снова замирал. Так повторялось 6 или 7 раз, прежде чем он проглатывал. При этом кадык на его тонкой шее почти не двигался. Катрин доела первый и положила приборы по диагонали на тарелку, нож поверх вилки, так что ручки указывали вправо и вниз. Через мгновение хозяин проделал то же самое. Вивьен внимательно следила за их действиями, поскольку не хотела, чтобы ее снова побили. Ей потребовалось чуть больше времени, и когда она доела, то положила приборы по примеру Катрин. Вивьен подняла глаза и встретилась с ней взглядом. Катрин улыбалась, но выражение ее лица оставалось жестким и холодным. «Было очень вкусно, дорогая», — сказал хозяин и погладил Катрин по руке. Она ответила благодарной улыбкой, полной теплоты и любви. Но в ней было что-то еще, помимо симпатии. Высокомерие? Скепсис? Вивьен не успела разобрать это за ту секунду, прежде чем Катрин заметила на себе ее взгляд. «Как думаешь, милый?» — проговорила та, глядя на Вивьен. «Может, нам с Вивьен немного поразвлечься?» «Сразу после еды?» — удивился хозяин. «Почему нет?» «Даже не знаю, на полный желудок». «Но мы же договаривались. Ты ведь не пытаешься увильнуть?» «Я? Нет. С чего бы?» «Ладно, давайте поразвлечемся». Это прозвучало совершенно неубедительно. Хозяин как будто был вынужден уступить, чтобы избежать конфликта. «Тогда я пойду вниз. Буду ждать вас там». Он несколько торопливо встал из-за стола и вышел из зала. Катрин посмотрела ему вслед, после чего вновь переключила внимание на Вивьен. «Пытаешься заглянуть мне в душу?» «Что? Нет, я просто... Заткнись!» «Возьми свою тарелку и вылежи начисто!» «Что? Тарелку! На ней слишком много остатков. Нельзя класть ее в таком виде в посудомойку. Вылежи остатки!» Вивьен уставилась на нее. Их взгляды скрестились точно клинки. Вивьен не желала уступать. Ей хотелось продемонстрировать, что ее так просто не сломить, и она не позволит вот так себя унижать. С поразительной быстротой Катрин схватила нож и со всей силы вонзила в столешницу в сантиметре от ладони Вивьен. На столе даже не дрогнула посуда, но Вивьен отпрянула. «Вылизывай!» Вивьен взяла тарелку, поднесла к лицу и принялась облизывать. Из-за тарелки ничего не было видно, однако она слышала, как Катрин поднялась со стула. В следующий миг женщина оказалась у нее за спиной. Вивьен ощутил ее дыхание над правым ухом. «Твоя молодость и красота тебе здесь не помогут», — прошептала Катрин. «Даже не пытайся что-нибудь выкинуть, если не хочешь оказаться на дне канала». С этими словами она прижала тарелку к лицу Вивьен. Зубы царапнули по фарфору, ей сдавило нос и стало нечем дышать. Вивьен извивалась, мотала головой, но не могла вырваться из мощной хватки. Затылок был прижат к груди Катрин. «Вот так, вылизывай!» — кричала она. «Вылизывай, чтоб все блестело, шлюха, а потом мы спустимся в подвал и повеселимся». 14. «Теперь с тобой хочет поговорить полиция», — сообщила фрау Альтхоф. «На улице стоит патрульная машина. Что ты такого натворила?» Позади нее стоял крупный мужчина с высоким лбом и выдающимися скулами. Потеснив фрау Альтхоф, он показал удостоверение и представился. «Кернер, отдел по расследованию убийств». Голос у него был хриплый и усталый. «Лени Фонтана, это вы?» Лени кивнула. «Где мы можем побеседовать?» Он перевел взгляд с Лени на фрау Альтхоф и обратно. «Можно и здесь», — ответила фрау Альтхоф. Лени пристроили в ее кабинете возле окна. «Благодарю. А теперь прошу нас извинить». Полицейский выпроводил фрау Альтхоф, хоть та явно рассчитывала на другое, и закрыл дверь. Лени, молча наблюдая за происходящим, запоздало поняла, что сидит с раскрытым ртом. Она тяжело сглотнула и постаралась упорядочить мысли. «Я по поводу вашего заявления», — начал Кернер. «Весьма оперативно». После визита в участок не прошло и 2 часов. За это время Леня успела пожалеть, что вообще туда пошла. Мама всегда говорила, что незачем лезть в чужие дела, и что если б каждый занимался своими проблемами, времени на всякие глупости не оставалось бы. За эти 2 часа Леня пришла к выводу, что ее подозрения в отношении Тендаммы выглядели просто глупо. А теперь к ней вдруг является комиссар Кернер, суровый и напряженный, наводит на Лени страх и недвусмысленно дает понять, что дело совершенно серьезное. «Ваша подруга Вивьен не объявлялась?» Лени помотала головой. «Я вынужден попросить вас проехать со мной». «Куда?» «В Эленау, где вы сейчас живете». В этот момент в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет ворвался Герр Зеакамп. «Что здесь происходит?» Лени наблюдала сцену, словно посторонний наблюдатель. Казалось, все происходит где-то в отдалении. Кернер представился издателю и объяснил, что фрау Фонтане должна проехать с ним. Потому что она для них важный свидетель. И нет, больше он ничего не может сказать, поскольку идет следствие. «Идемте, фройляйн Фонтане». Кернер требовательно взглянул на Лени, но та не шевельнулась. С чего бы ей реагировать на картинку? «Фройляйн Фонтане». Настойчивый, сильный голос вырвал Лени из транса. Она поднялась со стула. Кернер пошел впереди, и люди в коридоре расступались перед ним, как море перед Моисеем. «Что случилось?» — спросил шепотом Зеакамп. Лени раскрыла было рот, но Кернер взял ее за плечо и повел перед собой. «Скажите, фройляйн Фонтана арестована?» — спросил Зеакамп. «Как я уже говорил, мы должны допросить ее в качестве свидетеля». Перед входом стояли 2 патрульные машины. Кернер усадил Лени в одну из них и захлопнул дверцу. Лени слышала, как он обратился к людям в форме. До нее долетали слова вроде «обыск», «обвинение в убийстве» и «канал». И ей стало совсем не по себе. «Что же она натворила?» Кернер сел рядом с ней на заднее сиденье. Впереди заняла место женщина в форме. «Сейчас мы поедем в вашу квартиру на Эленау», — объявил Кернер. По пути расскажите, пожалуйста, еще раз все, что вы рассказали нашему коллеге в участке. И как можно подробнее». У него был очень пристальный взгляд, проникающий в самое нутро. И Лени задумалась, решался ли хоть один преступник ему соврать. Если решался, насколько это было успешно. Проблема заключалась в том, что ей пришлось бы соврать Кернеру, если она собиралась сдержать обещание, данное Фредерику. Лени обливалась потом, пока пересказывала всю историю. Кернер молча слушал. По его выражению, трудно было понять, верит он ей или нет. Времени как раз хватило на историю. Машина остановилась, офицер с переднего сиденья вышла, но Кернер остался и продолжал смотреть на Лени. Догадывался ли он, что Лени рассказала не обо всем? «Это записка, которую Вивьен подсунула вам под дверь. Она еще у вас?» — спросил он. «Да, наверху в моей комнате». «Вы не могли бы показать последний пост Вивьен в Инстаграме?» «Да, я... Ах, нет, мой телефон... Ну, упал в воду». «В воду?» Лени быстро закивала. «Да, в канал, вчера вечером. Я так волновалась за Вивьен, что пошла к плавучему дому, чтобы поискать, но ее там не оказалось, и при этом я выронила телефон». Лени сама почувствовала, насколько неправдоподобно это прозвучало, и Кернер всем своим видом дал понять, что не поверил ей. Он сурово нахмурил брови. «И в этом плавучем доме проживает Гертендамме?» «Во всяком случае, так он сказал». «На приеме в издательстве?» «Да». «Во время которого вы заметили, что у него недостает мизинца на левой руке, как у того человека, которого видели с Вивьен в ночном клубе?» «Именно». «После чего Вивьен написала, что познакомилась с миллионером». «Об этом я и говорю». Несколько секунд Кернер смотрел на нее, затем кивнул и вышел из машины. Офицер открыла дверцу со стороны Лени, и ей тоже пришлось выйти. Особняк за номером 39Б по Айлинау теперь наводил на Лени страх. Хотелось сбежать подальше, но вместо этого Лени вошла внутрь в сопровождении Кернера и двух патрульных. 15. Йенс стоял в комнате Лени Фонтаны. Комната, просторная и чистая, была хорошо обставлена и могла сравниться с номером в отеле. Она даже в чем-то превосходила его, потому что имела определенный шарм, в отличие от безликих гостиничных номеров. «Вот записка от Вивьен». Лени протянула ему сложенный пополам листок. Йенс развернул его и пробежал глазами несколько строчек. «Эй, простушка Лени, прости, виновата. Увидимся сегодня вечером. Ты не поверишь, познакомилась с миллионером, живет на лодке». Йенс посмотрел на девушку. Она вновь отвела взгляд. С чего бы? Была ли она просто напугана или лгала ему? Йенса не покидало ощущение, будто девушка что-то недоговаривала. За долгие годы службы и многочисленные допросы неизбежно просыпало седьмое чувство. «Миллионер?» — спросил Йенс. «Что это значит?» «Ну, Вивьен хочет подцепить богатого мужчину. За этим она и приехала в Гамбург». «Да... Гамбург подходит для этого, как ни один другой город», — подумал Йенс, но не стал произносить это вслух. «И этот миллионер Гертендамме, это он живет на лодке?» «Думаю, да. Ничего другого мне в голову не пришло, в том числе из-за его мизинца». Йенс признал, что девушка весьма наблюдательна и произвела верные выводы из своих наблюдений. Но это еще не значило, что Тен Дамме что-то сделал с ее подругой. Конечно, Вивьен могла поехать с ним в Амстердам, в этом была логика. Во всяком случае, в плавучем доме Тен Дамме не оказалось, коллеги это уже проверили. Розария Леоне сменила комнату в пределах города. Яна Хайгель отправилась в Берлин, Вивьен — в Амстердам. У двух последних в социальных сетях были фотографии, которые это подтверждали. Закономерность была очевидна. Других доказательств Йенсу не требовалось. Полиция явно имела дело с серийным убийцей, который похищал и убивал молодых путешественниц и, как в случае с Розарией Леоне, топил в каком-то из многочисленных каналов. Открытым оставался вопрос, кто это был, где он скрывался и как добирался до своих жертв. И какое отношение имел к этому застреленный санитар? «Кроме вас, кто-нибудь еще трогал эту записку?» — спросил Йенс. Все-таки Лени вела себя странно. Уже раскрыла рот, но помедлила, посмотрела в пол, затем подняла на него взгляд и лишь тогда ответила. «Нет, не думаю». «Хорошо. Позже в участке возьмем у вас отпечатки пальцев». Йенс сложил листок и убрал в пакет для улик. После чего попросил Лени показать комнату, где проживала Вивьен. Она провела его по коридору и указала на дверь. «Вот ее комната». «Что-то тяготит ее», — подумал Йенс, открывая дверь. Он понимал, что без ордера на обыск серьезно нарушает закон. И даже экстренная необходимость не оправдала бы его действий. Но Йенсу было все равно. Едва ли владелец квартиры выдвинет против него обвинение. В конце концов, этот маленький отель был незаконным. Комната была в точности такая же, как у Лени, только окна выходили не на канал, а во двор. Там располагался небольшой ухоженный садик с раскидистым орешником посередине. Окруженный с трех сторон соседскими участками, он представлял собой идиллический уголок посреди города, неподъемный для большинства обитателей Гамбурга. Йенс повернулся к Лени. «Где вы нашли сережку вашей подруги?» — спросил он. Девушка показала на встроенный шкаф. «Там, внутри». Комиссар взялся за дверные ручки и распахнул обе дверцы. В следующий миг он с криком отпрянул и выхватил пистолет. 16. Подвал. Боже правый, этот подвал! Вивьен видела такие подвалы в фильмах, заставленные жуткими приспособлениями. Но то кино, призванное пугать ради развлечения, и можно в любой момент закрыться подушкой. А этот подвал был настоящим. Настолько просторным, что Вивьен с трудом могла оценить его истинные размеры. Кое-где горел тусклый свет, другие участки утопали во мраке. Массивные стены из камня построены на века. Никакой крик не пробился бы за их пределы. И эта обстановка. Кованые цепи с крюками, деревянные колеса с железными скобами, гимнастический козел в коричневой коже, покрытый пятнами то ли пота, то ли чего похуже. Верстаки и полки с ножами, сверлами, клещами и прочими орудиями. Прежде чем спуститься в подвал, Вивьен вынуждена была дать Катрин обещание, но при виде такой обстановки она поняла, что не сможет сдержать слово. «Я хочу, чтобы ты вела себя немного высокомерно и дерзко. Справишься?» — спросила Катрин. «Я... что?» «Покажи высокомерную, надменную стерву, только не говори, что раньше этого не делала. Заставь хозяина немного понервничать. не выполняя его пожеланий сразу, и главное, оставайся непокорной. Оставаться непокорной? Для чего тогда все эти приспособления, если не ради подчинения человека посредством боли и унижений? Катрин стояла у нее за спиной так близко, что Вивьен ощущала ее дыхание. «Впечатляет, не правда ли?» — спросила она тихо. «У хозяина золотые руки. Он сам все это сделал, чтобы мы вместе могли развлекаться». Катрин втолкнула Вивьен внутрь и заперла дверь на ключ. Затем снова подтолкнула ее и пошла рядом, оглядываясь по сторонам. «Мой господин», — позвала она, — «мы готовы». Мгновение они стояли, прислушиваясь, и Вивьен прикинула, что, возможно, это ее шанс. Только вот справится ли она с Катрин? Выяснить это ей так и не удалось. В сводчатом проеме показался хозяин. Вид у него был напуганный. «У нас проблема», — объявил он. В его глазах читалась паника. «От нее нужно избавиться». Он показал на Вивьен.